Франческо Петрарко. О красоте твоей молчать стыжусь, Мадонна. Ты в незабвенный день предстала мне такой, что холоден с тех пор я к прелести иной, к иной любви душа навеки непреклонна. Так часто я гранить тебе сонет хочу, но слишком тверд алмаз, напилок изменяет, и пред лаурою душа изнемогает, и холоднее мой стих, чем лед. И я молчу. Открою ли уста, чтоб говорить напрасно? Не имеет песнь любви в груди моей безгласной, и ни единый звук к тебе не долетал. Едва мое перо касается бумаги, ни вдохновения, ни мысли, ни отваги, и с первым опытом я струны покидал.